Прекрасно. Значит, продолжаем разговор. Значит, и опять у нас 4 марта, и мы восьмерочку скипетров перевернутую проходим. Значит, дело в том, что перевернутая, прямая перевернутая и прямая восьмерка скипетров – это достаточно сильно разные карты. Вот, то есть, в общем-то, вроде бы смысл в одном и том же, в необходимости сделать выбор и согласиться на перемену. Но при этом восьмерка скипетров прямая – это выбор абсолютно честный. Понимаете, абсолютно честный. А перевернутая восьмерка скипетров – это необходимость сделать выбор и выйти из старой жизни. То есть, если восьмерка скипетров прямая – это согласиться на новую, то восьмерка скипетров перевернутая – это завершить старую. Понятна разница? И разница, в общем, я бы сказала, очень сильная. То есть вот на прямой восьмерке скипетров старый еще может длиться, длиться и длиться, а на перевернутой все, старой жизни, на самом деле, если ты посмотришь, вот жизни в том, в чем ты живешь, больше уже давно нет. Вот, ну не знаю, да, это вот там с девочкой, например, которая живет с мальчиком-наркоманом, уже в течение нескольких лет он продолжает ее наебывать, что он прекратит. Понимаете, да? Или же, соответственно, это старая работа, на которой ты понимаешь, что скандалы с начальством, твоя нереализованность, да, и там, например, то, что тебе все равно не хватает тех денег, которые ты там зарабатываешь, да, это уже фатально. Понимаете, да? То есть старой вселенной больше нет, там больше быть нельзя. Больше нельзя жить с мамой, ну вот, да, больше нельзя там, ей, не знаю, продолжать там ребенка подкидывать родителям. А вот, надеясь на то, что при этом у тебя, ну, там, мало ли на что-то надеешься, какая разница, на что-то надеешься. Да, там, надежды юноши питают. Вот, то есть, иначе говоря, на восьмерке скипетров перевернутой старая жизнь должна быть прекращена. При этом вся жопа заключается в том, что прекращать эту старую жизнь, на самом деле нет реальных, ну, вот в это время возможностей войти при этом в новую. Сейчас объясню, в чем смысл. Да? Там, уходя от этого мальчика, она не войдет при этом, то есть не появится в ее жизни мужчина, которому она уйдет. Понимаете, да? То есть уход от старого – это уход в никуда. Понимаете, да? Там уход в этом случае со старой работы – это уход в никуда. Не возить ребенка к маме – это не значит, что в это время появляется возможность возить ребенка в детский сад. Детский сад в это время еще не проявится. Понимаете, да, или там нянька еще не найдется, та, на которую можно рассчитывать. Понимаете, нет? То есть, иначе говоря, да, получается, что, скажем, всегда вот на восьмерке скипетров перевернутой, когда ты решаешься вот уйти от старого, то некоторое время, да, у тебя еще период, когда ничего нового не происходит, вот того, чтобы изменил твою жизнь в лучшую сторону. И чем дольше, чем более отягощенная восьмерка скипетров перевернутая, тем дольше идет период пустоты. Понимаете? Что-что? Вот, веревка, мало табуретка, да. Я помню, я прихожу домой, у меня на матрасе, на котором я сплю, веревка и мыло. Это ёрки приволокли. Вот. Ну, веревка, правда, совсем короткая, поэтому больше символическая, а мыло натуральное. Я говорю, что за хрень вообще? Что за предложение стороны ёрком? Ну вот, или стороны пространства, хрен поймешь вообще, да. Значит, ну, действительно, в это время были упаднические настроения, я все понимаю. Ну, в общем, не до такой же степени. Ну вот, это точка ноль, ты знаешь, ну, кисточка, на самом деле, вот смотри, это может быть и в том числе при точке ноль, я сейчас объясню, потому что точка ноль, Марин, это когда у тебя, скажем, восьмерка скипетров перевернутая в нескольких областях жизни одновременно. Понимаешь, нет, то есть даже я бы сказала, что это когда ты уже сделала выбор, восьмерки скипетров перевернуты в нескольких областях жизни одновременно. То есть, иначе говоря, да, эта прекрасная девушка, уйдя от наркомана, не лишится работы. Понимаешь, да, точка ноль – это когда и друзья уже не друзья. Да, то есть вот все 12 зодиакальных домов, которые мы будем проходить на соответственно, практики раскладов или на астрологии, в зависимости от того, ну, кто там куда ходит, да, то есть на Таро вас это догонит по-любе. Вот. На астрологии мы их только упомянем, потому что это введение в астрологии не ходит. Для этого нужна обязательно ректифицированная карта. Вот. А здесь фактически, да, получается, что вот и непонятно, что с собой делать, и непонятно, что с деньгами, непонятно, что с друзьями, непонятно, что с родителями, где я живу, и непонятно, что такое для меня творчество. Я, кажется, потеряла вкус халвы. Понимаете, да, и непонятно вообще, да, там, что мы с моим бытом. Ну, то есть вот я сейчас вот могу дальше это непонятно, сейчас я до шестого дома непонятно вам довела, могу и нижнюю часть, да, там это сказать. То есть, соответственно, да, вот точка ноль, это ты вот по всем позициям, тебе, вот у тебя нет никаких даже вот, да, там оснований, то есть под ногами нет ничего. Все, что в это время есть, точки ноль, точнее, ну, ты сразу это не нащупываешь. Это есть ты сам, с которым хоть в разведку, хоть куда. Но опять же, не нащупываешь, да, что ты сама себе, и мама, и папа, и дедушка, и бабушка, и подруга, и друзья, там, понимаешь, там, и вот и любовь, там, я не знаю, всей жизни, и творчество, понимаешь, да? То есть происходит концентрация, соответственно, с одной стороны на себе, а с другой стороны, в это же время, ты понимаешь, что вот и есть еще второй, кроме тебя самого, это Господь Бог. Понимаешь, да, на которого тоже можно всегда положиться. То есть, понимаешь, вот Господь, он говорит, давай так, мы полагаемся теперь на маленького Бога и большого Бога. Большой Бог – это я, белая карта, а маленький Бог – это шут-дурак тебе. Вот полагаемся на этих двух богов. Ну, вот. И после этого, когда ты учишься на это полагаться, точка ноль, как по волшебству, заканчивается, начинает наполняться. Но ты уже никогда не забудешь. Понимаешь, что вот все, что приходит, оно может уйти, но при этом самое интересное, что от этого на самом деле глубинно ничего не изменится. Внешне изменится, но это становится только декорациями. Понимаете, то есть вот то, от чего отучает точка ноль, это от того, чтобы ассоциировать декорации с собой или с Богом. С собой как с тем, да, на что можно опираться. То есть вместо того, чтобы опираться на себя, ты опираешься на подругу, на маму, там прочее. А с Богом как на источник энергии. Якобы я могу жить только в энергии своего дома, хрен-то. Якобы энергию мне дает мое творчество, прости. Может быть, другое творчество. Энергия, она божественная. Вот. И вот таким образом, да, получается, что когда вот это внутри себя понимаешь, то вот как раз все добились. Вот. Хорошо. Значит, Мур. Значит, по поводу, соответственно, восьмерки скипетров периода, то уход в никуда. В какой области, соответственно, вышло, там и есть. То есть это необходимость ухода. Ты еще этого не сделал. Клиентам в это время сыкотно до необычайности. Они говорят, хорошо, посмотрите, а когда тогда придет что-то новое? То есть они готовы претерпеть, но ограниченное время. Как вы думаете, сможете вы дать ответ на этот вопрос? Нет. Даже в том случае, если там брежет рассвет где-то рядом, при этом имейте в виду, наступит он ровно тогда, когда, соответственно, клиент осознает, то есть как можно ускорить этот процесс. Осознает, что оказывается, без этого, того, что у меня отняли, можно вполне жить. Понятно, нет? То есть до тех пор, пока она, там, например, уйдя от этого своего прекрасного там, наркомана, да, значит, ну, правда, прекрасен, но наркоман. Значит, уйдя от него, если она, соответственно, будет дальше сидеть в ситуации, когда, там, например, меня вынудили обстоятельства, да, или там я приняла решение, но при этом не готова, соответственно, за это решение вносить плату, то есть пока она там, соответственно, стенает, что с наркоманом-то было, оказывается, лучше, понимаете, да, вот пока она не освободит вот это место, не вырвет это окончательно из себя, то, понятно, ничего нового и не придет. Вот. Значит, ну и, соответственно, когда это уходит, то дальше все становится, в общем-то, уже вполне решабельно. Вот. Значит, пусть не сразу, там карма могла быть на минусовом за это время, при сильном отягощении, тогда придется еще закопать негативный, там, вот эту ямку из негативной кармы. Понятно, да, и поэтому пока можешь ничего путного не приходить. Ушла со старой постылой работы, и то, что предложили нового, ты смотришь, то есть сперва ничего не предложили, потом предложили, и ты смотришь и говоришь, ёб твою мать, это что, то, что я стою, что ли? Что ничего другого предложить не могли? Тебе говорит, ну прости, ну, у тебя такая наносованная карма, что на нее все равно сейчас ничего хорошего не придет. Говоришь, и что, мне соглашаться? Тебе говорит, не обязательно, просто, ну, давай так, давай плюсуем карму, да, вот пока у тебя нет работы, давай в это время что-нибудь полезное поделаем. Ну, для плюсования. Да, и поделаем, и глядишь, и там новые работы будут приходить. Или когда денег совсем нет, тогда соглашайся, но просто тогда не отдавай на это все в свое время. Да, соглашайся на какой-нибудь там более-менее фриланс. Видишь, потихонечку ситуация изменится. А потом, зачем тебе вообще деньги? Зачем? Вот, а? Жрать что? Жрать что? Знаешь, на самом деле мы так много тратим на этот унитаз прекрасный. Ну, жри что-то. Если что-то, то не проблема. Станем временно веганом, они мало денег на еду тратят. Вот. Хотя сейчас, конечно, овощи очень дорогие. Но... Можно покупать дешевые овощи, сезонные овощи. Вот зима, какие сезонные овощи у нас? Мандарины. Сезонные овощи. Вот, да, они фрукты. Да, милый. В принципе, попрошайничать можно начать. Игорь, это уже жестко. Я не понимаю, чем тебе так плохо что-то Иван сделал, потому что ты сейчас ему лохами. Вот, замечу я. Ну вот, извини его, пожалуйста. Он просто, знаешь, рассматривает разные возможности. И не только для тебя. Хорошо. Значит, ну что, продолжим разговор. Значит, восьмерка скипетров перевернутая. Чем дольше она в тебя висит, во-первых, она не отступит. То есть она как прибитая начинает быть в любом раскладе. Но не в любом, да, в раскладе на эту тему. Переползет ли в другую область? А может. Может. Тогда в этом случае переползет периферийно. То есть будет не в нуле. Да, где-то там, например, они говорят, что там, например, там она с наркоманом живет, а при этом хочет бизнес свой. А бизнес свой, на всякий случай, без удачи лучше не делать. А у нее карма минусуется, она же не может минусоваться в одном месте и не влиять на другое место. Понимаете, да? Там, в том случае, если я руку опущу, там, например, в лед, то понятно, если я ее там продержу ну, достаточное количество времени, то я замерзну вся. Ну, это понятно? Нет? Тут не только рука замерзнет. Рука замерзнет очень сильно, а вся остальная, да, там эссет замерзнет меньше, но все равно замерзнет. Вот. И понятно, что через какое-то время там спрашиваем про бизнес, они говорят, восьмерка скипетров в вопросе бизнеса, там, каковы перспективы, там, насколько благоприятно и перспективно там, открывать свой бизнес. Они там, например, говорят, колесо фортуны перевернутое, но при этом отягощение. Восьмерка скипетров перевернутая, и, например, там король мечей. Говорит, что за коровничий? А там бизнес-партнеры? Нет. Ты говоришь, может, это не человек, а что-то другое? Он говорит, нет. И в результате, да, как мудрые тарологи, мы тут же смотрим, а кто там рядом? Да, рядом там, соответственно, Вася, Петя, там, я не знаю, там кто угодно, простите. Ну вот, спрашиваем, это там, соответственно, этот? И говорит, да. Понятно? И вот ты прям видишь, что это здесь перекрыто. И дальше после этого, да, еще там ряд негативных карт, и карт печать ко всему этому, например, там четверка кубков. А все равно твои ожидания будут неоправданы. Да, то есть, соответственно, бизнес откроешь, не вопрос, пожалуйста, удачная возможность. Но я напоминаю, да, что в процессе этой удачной возможности, да, вот когда ты перейдешь на это новое место, тебя кормить там в процессе никто не собирается. То есть тебе все равно надо как-то кормиться. Вот. Поэтому вообще благоприятно и перспективно. Ну, такое отягощение маленькое. 1,80 м. Вот, хорошо. Значит, через какое-то время, если клиент к вам ходит регулярно, вы будете прям наблюдать. Или если это с вами такое произошло счастье под видом восьмерки скипетров перевернутой и высоко на самом деле. Вот, то вы будете наблюдать, как все сгущаются краски. Через какое-то время восьмерка скипетров перевернутой уже... Значит, будет в компании, например, там, с двойкой скипетров, старые стереотипы, да, мешающие тебе. Дальше через какое-то время появится уже пятерка мечей, она обычно любопытная. Да, она говорит, что провокация худших черт натуры. Каких? Ну, трусости, например. Понимаете, да? Дальше уже после этого вы увидите там, обострение там, высшего я, эгрегора миссии. Понимаете, да? Там? И через какое-то время вы уже обнаружите там любопытного повешенного, например, который говорит, чего мы там боимся-то конкретно. Вот, давайте уточним. Да? Потом уже там башня может возникнуть, которая, в принципе, будет разрушать старую вселенную на глазах. Понимаете, да, вот если говорить об этом мальчике, то она пошла, дошла потом до того, что он ей там два ребра сломал. Ну, вот, потому что там, соответственно, по его мнению, она ему не давала денег, которые у него есть. Ему надо было на дозу. Да, и она, соответственно, вот этими двумя ребрами сломанными, да, уже вот под этой башней сидела. Да, повешенный там уже был заранее. То есть он уже ее колбасил на эту тему. Да, ну вот сколько, как тебе надо вообще ухудшить твою ситуацию для того, чтобы ты оттуда ушел? При этом, к сожалению, цикла никакого не было. Цикл бы, в общем-то, да, выдал бы ей уже там все это в разных областях жизни, да, и она бы среагировала вынужденно. А тут во всех остальных вроде бы все в порядке. Да, только вот тут неприятности локальные. Когда локальные неприятности, нам кажется, что типа, может, и само пройдет. Вот, уловили, нет, то есть выбор всем придется делать. Карта начинает вас преследовать. Понятна разница между прямой и перевернутой. Прямая не преследует. Ну нет, так нет, говорит пространство. И в следующий раз, только если начинаешь семерка скипетров звонить о том, что, кажется, готов к перемене. Тогда опять восьмерка возникает. Вот, ну вот как-то так. Ясная карта? Ау. Знакомая? Да. Перед возникновением восьмерки перевернутой. А погромче можешь вопрос? Перед возникновением восьмерки скипетров перевернутой приходили ли восьмерки прямые или не обязательно? Ну, ты знаешь, оно столь отсрочено во времени бывает, да? То есть там расстояние между этим может быть там 5 лет, например. Ну да, когда-то она приходила. Когда-то эта старая вселенная, в принципе, была еще допустима для жизни, да, и можно было из нее выйти. То есть вот перевернутая восьмерка скипетров, это когда эта вселенная для жизни недопустима. Сколько-то ей требуется времени, чтобы дойти до недопустимости. Да, сколько-то требуется. До этого она была там допустима. Как-то до этого человек там жил в этой старой вселенной. Ну, да. Ну. Предложение на выходе из старой вселенной сначала идут по-хорошему, потом уже такое или не обязательно? Значит, давай еще раз. Я пыталась это тебе объяснить. Значит, давай еще расскажу. Восьмерка скипетров – это ситуация, когда в старой вселенной еще жить можно. Ну, так. Вот живу я в старой вселенной. Меня все не готово. Никаких запросов про вас в семерке скипетров не делала. Так, как не делала? Как нахуй? Без этого никак. Ну, потому что не предлагали мне. Ну, потому что если я не звонила о перемене, то восьмерка скипетров прямая не приходила. Да, ты не приходила, не приходила, а потом вселенная в данном вопросе выродилась. Ну, ушла. Так. И пришла восьмерка скипетров перемен. Так. Может быть? Да. Без прямой, да, может быть. Может. Вот. Ну, кто-нибудь еще что-нибудь понял из этого? Ну и хорошо, отлично. Вот, спасибо. Значит, могла ли, иначе говоря, прийти сразу перевернутая, без прямой? Да, могла. Вполне, почему нет. А могла она жить с этим наркоманом, не разговаривать о том, что она готова была бы уйти от него? Теоретически могла бы. Можешь ты работать на старой работе и даже не разговаривать о том, что хочешь оттуда уйти. Вот. Чем больше об этом рассказывать, тем больше понимаешь, что не очень правдоподобно, честно говоря. Вот. Ну, тем не менее, да, то есть могла просто, ну, скажем, разговаривать, но не договориться до восьмерки скипетров. Ну так, знаете, там почти без энергии, да, там разговаривать. То есть, знаете, да, ну, или там жаловаться могла, там, например, да, что тоже. Мы во время жалоб тоже проговариваем какие-то вещи. Да, то есть, в общем-то, ну так. Была маленькая семерочка скипетров, а потом стал перевернутый, потому что она сама себе не поверила. Ну и, в общем, сдулась эта семерка в этом случае. Проговаривала, вот, если что, уйду с этой работы, потом как уйду. И все, и тишина. Вот, хорошо. Значит, следующую карточку, да? Восьмерка уже более радостная.